Но я такой умный не один. Пока двигатель стал прогревать, стопанулись те, кто выехал еще в три. А может, Ширки.